за кусок хлеба и которые портят общий вкус, позоря искусства. Ибо здесь, в республике, ничего не принимают без испытания. Так же, как в Спарте, где убивали при рождении всех больных или уродливых детей, здесь безжалостно опускают во тьму небытия все произведения, недостойные света лучей Бога искусств. Я кончаю, мой дорогой Камил, хотя мог бы еще много рассказать тебе об улицах, садах, реке и каналах, набережных и мостах, и о памятниках, которые только начаты или проектируются. Но что ты скажешь, когда я прибавлю, что все города Икарии, хотя и менее крупные, построены по тому же плану и отличаются от главного города лишь отсутствием больших национальных учреждений? И мне думается, что вместе со мною ты восклицаешь: «Счастливые икарийцы, несчастные французы». Чем больше я знакомился с городом, тем более точным казалось мне это описание Евгения. Когда я снял копию с его письма, мы пошли вместе, чтобы осмотреть одну из булочных республики. Мы обошли 5 или 6 огромных, построенных параллельно зданий, одно для муки, другое для теста, третье для печей, четвертое для топлива и пятое, где складывается печеный хлеб, откуда его в повозках развозят по домам. По каналу доставляется мука и топливо, которые перевозятся в магазины машинами. Из широких труб мука сыплется в месильные чаны, тогда как по другим трубам доставляется туда вода в необходимом количестве. Весьма остроумно сконструированные машины месят тесто, режут его и задвигают в печи, куда другие машины доставляют топливо. Особые машины перевозят хлеб в последнее здание. Евгений не переставал удивляться тому облегчению, которое давала рабочим эта система, и поразительной экономии, являвшейся ее результатом. Разделяя его восхищение, я думал о нашем плане прогулки и в 5 часов побежал к Вальмору. Там уже были готовы, и почти вся семья в полном составе направилась вместе со мною в путь. Вальмор предложил руку одной из своих кузин, а очаровательная Карилла взяла мою с такой пленительной фамильярностью, что я потерял бы голову, если бы я не был столь неуязвим. Мы шли улицами-садами, многие сады были полны молодыми девушками, детьми и мужчинами, занимавшимися поливкой растений или другими садовыми работами. Чем больше я рассматривал эти сады, тем более восхитительными казались они мне. Газоны, розы и разнообразнейшие цветы, цветущие кусты, стены, покрытые жасмином, виноградом, лилиями, жимолостью, одним словом, зеленью, перемежающиеся цветами различной окраски, ароматный воздух, картина трудящихся и детей — все это представляло чарующий ансамбль. Но место гуляния показалось мне еще более привлекательным. Усыпанные песком аллеи, прямые или извилистые, обширные газоны, кусты самых различных видов, великолепные деревья, всюду маленькие беседки и арки из цветов, на каждом шагу изящные зеленые скамьи, искусственные гроты или холмики, усеянные птицами, пруды, ручьи, каскады, фонтаны, струи, изящные мосты, статуи и небольшие памятники. Все, что плодотворное воображение самого искусного художника может вообразить, здесь соединено вместе, даже всякого рода птицы и животные на воде и газонах. И еще больше, чем все эти чудеса природы или искусства, это место гуляния украшает бесчисленное множество больших семей, которые заполняют его отцы, матери, дети, гуляющие обыкновенно вместе. Тысячи юношей и девушек всех возрастов, все чистые, изящно одетые, бегают, прыгают, танцуют и играют в самые разнообразные игры, всегда группами и на глазах собравшихся родителей. Всюду видишь только радость и удовольствие, слышишь только смех, веселые крики, песни и музыку. «Кажется, — сказал я Карилле, — ваши соотечественники питают страсть к музыке». «Да, — ответила она, — нам привил к ней вкус добрый Икар».